О Сергии придется еще много сказать. Церковники поспешили облечь его в золотые ризы и спрятать от народа за монастырской оградой. Но удалось им это только частично, ибо народ почитал его и почитает, несмотря ни на что. Его канонизировали, возведя на церковный Олимп, и тем как бы умолили его чисто общественную, политическую и государственную деятельность. А он был именно выдающимся общественным деятелем. Он понял поворотный момент в истории русской земли и повернул ее ход в должном направлении, взяв на себя великую ответственность за исход битвы на Куликовом поле. Он благословил на нее князя Дмитрия и его рать. Надо было почувствовать и понять этот решающий, поворотный момент и положить свой духовный авторитет на чашу весов истории. И он это сделал. Золотые ризы, одетые на него церковью позднее, не смогли скрыть того факта, что он был простой человек и великий труженик. Когда какой-то его почитатель пришел, чтобы побеседовать с ним, он не смог отличить его по одежде от других членов его общины. Так бедно и неприметно был он одет. Неверно называть лавру его времени монастырем, точнее считать ее трудовой общиной, трудовой коммунной, ибо в основе ее лежал труд. Он принимал деятельное участие в делах московского государства, помогая князю советами, и лавра являлась как бы духовным центром освобождающегося от татарского ига народа. Недаром назван был он воеводою земли русской. И если убрать с его лика налет церковничества, то увидите под ним государственного, политического и общественного деятеля и вождя, стоявшего на страже родной земли, взявшего на свои плечи ответственность за ее судьбы. Не лишне вспомнить и то, как в смутное время лавра встала на защиту Руси, и что Сергий не раз являлся ее защитником, вдохновляя их на ратный подвиг. Его можно также назвать и покровителем истинного искусства, ибо Андрей Рублев был его учеником и близким его сотрудником. Многое можно еще сказать об этом великом духе, но время еще не пришло. Вспомним всех, кто жизнью своей утверждал строительство земли русской. Так твердо скажите всем, кто любит свою великую родину-мать.